Глава вторая. Эвакуация проходила в спешном порядке. Наш взвод, временно откомандированный для поддержки местных сил самообороны, стоял в оцеплении космопорта. Впрочем, после того, как местные вояки открыли по толпе беженцев огонь из парализаторов, оцепление прорвать уже никто не пытался, и наша функция сводилась к чисто декоративной. Любой житель Новой Колумбии мог посмотреть на бравых солдат Альянса, потеющих в легкой броне и полной боевой выкладке, и убедиться, что демократический Альянс не бросил их планету на произвол судьбы. Засевшие на заборе папарацци снимали нас и толпу беженцев во всех ракурсах. Им-то повезло, они уже были по нашу сторону оцепления и рассчитывали убраться с планеты в ближайшие часы. Вместе со всеми отснятыми материалами, которые, вне всякого сомнения, с руками оторвут официальные агентства новостей Альянса. Пропагандисты Альянса придумают, как использовать эти кадры. Даже при том условии, что защищать Новую Колумбию Альянс вовсе не собирается. Три роты пехотинцев, приданные для охраны посольства Альянса, вряд ли смогут остановить боевые корабли, которые прямо сейчас входят в локальное пространство планеты. Президент Рамирес слишком долго тянул вступлением его планеты в Альянс, и на орбите Новой Колумбии нет ни одного нашего боевого корабля. Точнее, один корабль Альянса там все-таки есть, крейсер «Стремительный», на котором мы все должны убраться отсюда до начала боевых действий. Посол и его семья уже отправились на борт. Сейчас орбитальный шаттл перевозил менее значимых сотрудников посольства, а потом дело дойдет и до нас. Пехота уходит последней, даже когда не участвует в боевых действиях. В шлеме и легком бронежилете было жарко. Я чувствовал, как струи пота стекают по спине, плазмомет уже начал оттягивать плечо, а еще мне очень хотелось, чтобы мы успели эвакуироваться до начала «Звездных войн». Несмотря на полгода интенсивной боевой подготовки и происки сволочных инструкторов, я не ощущал в себе ни малейшего желания вступать в огневой контакт со штурмовиками Скаари. Командир нашего взвода, сержант Дюк, прижал палец к наушнику, выслушал новые взводные и чертыхнулся. «Джек, Алекс, Бо со мной, остальные остаются на позициях». «Проблемы?» — поинтересовался Джек. «Надеюсь, что нет». Временный штаб пехоты был развернут прямо в зале ожидания космопорта. Конечно, штаб — это громко сказано. Два ноутбука, передатчик дальней связи и трое офицеров, отделенные от любопытных взглядов легкой пластмассовой ширмой. Командир гарнизона пехоты Альянса на Новой Колумбии капитан Стайнер координировал действия вверенного ему личного состава во время эвакуации с планеты. Но поскольку речь шла всего о трех ротах, которые в настоящее время занимались в основном тем, что усиленно потели, координировать было особенно нечего. Народу в зале ожидания было много, гораздо больше расчетного количества, с учетом которого проектировали здание, так что кондиционеры не справлялись с духотой. Офицерам тоже было жарко, хотя броню они могли и не надевать. Пилоту ВКС Альянса с нашивками лейтенанта тоже было жарко, и он постоянно вытирал пот носовым платком. Оставалось только понять, какого черта этот пилот мог делать в компании пехотных офицеров? «Обойдемся без церемоний», — буркнул капитан Стайнер, пресекая нашу попытку поприветствовать начальство по всем правилам. «Сержант, похоже, у нас возникли непредвиденные осложнения». «Что стряслось?» Дюк служил вместе с капитаном очень давно, поэтому мог позволить себе такую фамильярность. «Мы получаем информацию с орбиты», — сказал капитан Стайнер. «Уже можно с уверенностью заявить, что вторжение осуществляет клан Прадыша. 43 боевых корабля, из них половина десантных транспортов и 3 монитора, которые способны подавить орбитальные силы обороны в считанные минуты. Боевое столкновение может произойти уже через 8 часов». Пилот скорчил недовольную гримасу. «Это предварительные оценки», — — буркнул он. «Не удивлюсь, если они свалятся нам на голову уже часа через три». «Я не специалист по боям в космосе», — сказал Штайнер. «Командир стремительного сообщил, что речь идет о 8 часах, и он покинет стационарную орбиту уже через 7, так что нам придется планировать наши действия, исходя из этого времени». «Посол уже на борту». Пилота явно что-то беспокоило, и я подумал, что это неспроста. «Похоже, Леха вот-вот кляпается в очередное дерьмо, и мысль, что на этот раз у меня будет большая компания, меня совершенно не радовала. Так что стремительный может свалить отсюда, как только запахнет жареным, то есть в любой момент». «Сэм, не начинай снова», — попросил Штайнер. «У нас есть приказ, от выполнения которого увернуться мы не можем. Твои реплики отнимают только у нас время». «Сержант Дюк, нам только что сообщили, что на планете находится сын правителя Левантийского калифата Мухаммеда ад-Дина. Поскольку калифат является важным стратегическим союзником Альянса, у нас есть приказ обеспечить безопасность наследника и доставить наследника на борт стремительного». «Он в городе, сэр?» «Если бы он был в городе, мы отправили бы его на борт вместе с послом», — сказал Штайнер и развернул один из ноутбуков так, чтобы мы могли видеть карту континента на дисплее. 3 дня назад он отправился на охоту в сопровождении своего телохранителя. На связь они не выходят, и мы не знаем, что там творится. Может быть, просто увлеклись охотой, может быть, произошел несчастный случай или оборудование вышло из строя, собственно, что вы и должны выяснить, и доставить наследника сюда, разумеется. Они разбили лагерь вот здесь. Палец капитана наткнулся в экран, оставив на нем жирное пятно. «Это 2,5 часа лета», — констатировал Дюк. 2,5 часа туда, 2,5 обратно, итого 5 часов», — констатировал Штайнер. «Стремительный будет ждать вас 7 часов, так что времени должно хватить, сержант, ваша цель — доставить наследника сюда». «А как мы попадем на борт стремительного, сэр? За нами пришлют шаттл?» «Сэм, лейтенант ВКС Торричелли будет ждать вас в ангаре 19А», — сказал Штайнер. «Там находится малоорбитальный катер, который доставит вас на борт». Теперь мне стало понятно, чем так недоволен лейтенант Сэм Торричелли. В то время как единственный корабль, способный увести наши задницы и ставший опасной системой, будет находиться на орбите, готовый свалить при первом же появлении кораблей с Кари, сам лейтенант вынужден торчать на планете и ждать, пока пехота притащит из джунглей богатенького дипломата, который отправился на охоту в самый неподходящий момент. «Дюк, я понимаю, что сейчас это все крайне не вовремя». Тон у офицера был почти извиняющийся. «Но задание, в общем-то, плевое. Думаю, что 3 человек вам для этого вполне хватит, так что можете приступать. Удачи, сержант. Увидимся на борту стремительного». Дюк лихо козырнул капитану. Существовали специальные формулы, по которым можно было рассчитать количество сосредоточенных на орбите боевых станций и кораблей, необходимых для более-менее успешной обороны планеты. Сии формулы содержали огромное количество переменных, начиная с типа планеты и заканчивая технико-тактическими характеристиками боевой техники, исходя из которых можно классифицировать планету по степени защищенности. Нам, пехотинцам и пушечному мясу, эти формулы были известны только понаслышке, однако и самому тупому идиоту было понятно, что новая Колумбия не дотягивает даже до 1 уровня защищенности. Ибо в идеале защита должна быть сферической, защищаемой планетой в центре этой сферы, для чего количество расположенной на орбите боевой техники должно быть как минимум 3-значным. Новая Колумбия могла похвастаться лишь несколькими десятками автоматических боевых станций и парой кораблей, давно списанных военно-космическими силами Альянса, при помощи которых сферическую оборону образовать было никоим образом нельзя. Насколько нам было известно, сейчас вся эта техника сосредоточилась в одной зоне, прикрывая столицу и космопорт, чтобы обеспечить эвакуацию дипломатов, торговцев и немногочисленных счастливчиков, которые умудрятся попасть в число вынужденных переселенцев. И также было понятно, что при ударе из космоса это подобие зонтика является чистой воды декорацией, не способной предотвратить реальную угрозу вторжения. А монитор Скари — это даже не космический корабль, это летающая крепость, ближайшим аналогом которой является звезда смерти из «Звездных войн». По сравнению с другими кораблями, монитор — дико неповоротливая штуковина, зато он несет на себе максимум вооружения. А когда такая хреновина вывешивается на орбите какой-то планеты, ее можно рассмотреть при помощи театрального бинокля, если осталось кому рассматривать. Один монитор способен выбить местные силы обороны за несколько минут, а таких штуковин у клана Прадыша целых 3. «Бо, найди флайер и убедись, что он полностью заправлен». Дюк начал отдавать распоряжение, как только мы вышли из-за штабной ширмы. «Джек, позаботься о том, чтобы у всех был полный боекомплект, и захвати дополнительные сухпайки и запасы воды». «Не слишком ли круто на 5 часов работы, сержант? Запас карман не тянет», — отрезал Дюк. «Выполняйте, рядовой». «Уже ушел». Несмотря на вольную формулировку, Джек не пошел, а побежал выполнять распоряжение сержанта. «Что скажешь, капрал?» «Вряд ли мы уложимся в расчетные 5 часов», — сказал я. «Сейчас полдень, и я не думаю, что отправившиеся на охоту ребята будут безвылазно сидеть в лагере. Возможно, нам придется их искать». «В том-то и дело. Мы как-то проводили учения в том районе еще до твоего прибытия на планету», — сказал Дюк. «Там сплошные джунгли. Обнаружить 2 человек с флайера даже при бреющем полете...» Я думаю, капитан Стайнер это понимает. Только от Стайнера тут мало что зависит. Он никак не сможет задержать отбытие крейсера, если Скари появится в локальном пространстве планеты раньше, чем мы привезем этого наследничка. Это значит, что у нас могут возникнуть большие проблемы. Дюк сплюнул на гладкий пол зала ожидания. Какой черт понес этого аристократа на охоту? В устах Дюка слово «аристократ» звучало как ругательство, каковым оно на территории Альянса, собственно, и являлось. Даже несмотря на то, что сами граждане Альянса отнюдь не были равны между собой. «А что еще делать аристократам?» — спросил я. «Не знаю, насколько корректно делать выводы о пехоте Альянса на основании наблюдений за размещенным на Новой Колумбии гарнизоном, но местный армейский уклад был похож скорее на американский, чем на российский. Я не имею в виду качество еды, а оно было значительно лучше, чем во вселенной неудачников или в учебном лагере на Тайроне, или размещенные на территории гарнизона кинотеатры и кафе, хотя и они тоже были. Пехота Альянса держалась на сержантах. Офицеры только ставили задачи, которые решали рядовые под чутким руководством сержантов. Офицеры говорили, что надо сделать, а сержанты решали, кто и как будет это делать. Сержант Дюк был моим непосредственным начальником. Среднего роста, крепко сбитый, с обветренным лицом и армейским ежиком седых волос, он был самым типичным сержантом, которого я только мог представить. Именно ему я доложил о своем прибытии на планету. Дело происходило в его кабинете, небольшой комнатке, примыкающей к спальному помещению моей новой роты. «Поговорим на чистоту», — сказал он, просканировав мой чип личности и введя данные в свой КПК. «Ты мой подчиненный, и я должен знать, что ты за человек». «Обычный человек», — сказал я. «Обычные люди не получают такие назначения сразу после учебного лагеря», — сказал сержант. «У нас тут небольшой гарнизон. Все знают друг о друге все, что только стоит знать. Я могу прямо сейчас пойти к контрразведчику и запросить твое личное дело, но я предпочитаю, чтобы ты сам мне все рассказал.